Часть седьмая. Из деревни Мытищи в Кремлевский дворец привезли бабу Воробьиху для молодой царицы. Евдокия до того ей обрадовалась, приказала бабу прямо из саней везти в опочивальню. Царицына спаленка помещалась в верхней бревенчатой пристройке, в два слепенькие окошечка, занавешенные от солнца. На жаркой лежанке бессменно дремала в валенках и в шубейке баба-повитуха. У Евдокии вот-вот должны были начаться роды, и уже несколько дней она не вставала с лебяжьих перин. Конечно, хотелось бы передохнуть от душного закута, прокатиться в санках по снежной Москве, где сизые дымы, низкое солнце, плакучие серебряные ветви из переулков задевают за дугу. Но старая царица и все женщины вокруг: «Боже упаси, какое там катанье! Лежи, не шевелись, береги живот! Царскую ведь плоть носишь!» Дозволено было только слушать сказки с божественным окончанием. Плакать и то нельзя, младенец огорчится. Воробьиха вошла истово, но бойко. Баба была чистая, в новых лаптях, под холщовой юбкой носила для аромату пучок шалфею. Губы мягкие, взор мышиный, лицо хоть и старое, но румяное, и говорила без умолку. С порога зорко оглядела, все приметила, упала перед кроваткой и была пожалована. Молодая царица протянула ей влажную руку. — Сядь, Воробьиха, рассказывай, раскучай меня. Воробьиха вытерла чистый рот и начала с присказки про дед да бабу, про поповых дочек, про козла золотые рога. — Постой, Воробьиха! Евдокия приподнялась, глядя, дремлет ли повитуха. — Погадай мне! Ох, солнце красное, не умею. Врешь, Воробьиха, никому не скажу, погадай, хоть на бабах. Ох, за эти бабы-то шкуру кнутом ныне спускают. На толокне разве? На святой воде его замешать жидко. Когда начнется у меня? Скоро ли? Страшно. По ночам сердце мрет, мрет, останавливается. Вскинусь, жив ли младенец? О, Господи! Ножками бьет? В какое место? Бьет. Вот сюда ножкой. Ворочается, будто коленочками да локотками трется мягко. Посолонь поворачивается. Али напротив? И так, и эдак. Игреливый. «Мальчик! Ох, верно ли!» Воробьиха, умильно щуря мышиные глаза, прошептала: «А еще о чем гадать-то? Вижу, краса неописуемая, затаенная на уста просится, а ты на ушко мне, царица!»